Темляков, навалившись на прилавок, упер в фанерную крышку подбородок. Было у него тревожно на душе. Но ему очень хотелось разговаривать с доброй этой Кристиной, которая не гнала его никуда, а была как бы сама настроена на задумчивый разговор, получая какое-то удовольствие от знакомства с ним, немолодым уже мужчиной. Работая в магазине, она имела, конечно, свою выгоду, унося домой продукты, какие с боем, наверное, доставались городским горемыкам, и считала себя хорошо устроенной, обеспеченной всем необходимым в это смутное время, когда разговоры среди людей об одной только еде. Потому и не чуяла она сердцем страха перед зловещими прилавками. Разговор их от костей и вина свернул в интимную подворотню узнавание друг друга. Вдруг, ни с того ни с сего, просто так. И было им хорошо. Дребезг посуды умолк в подсобке. Стартер автомобиля с скрежестым жваканьем тяжко прокрутил валы и шестерни мотора, поджег горючую смесь, она вспыхнула в ожившем двигателе, который выплюнул из глушителя отработанные газы. Шофер прибавил обороты, машина взревела и, зазвенев стеклом, уехала. Из подсобки быстро вышла крашеная блондинка, блеснула золотым зубом, глянув на Темлякова, забринчала связкой ключей, идя через зал, заперла входную дверь и на обратном пути громко спросила: «Ты собираешься домой-то?» «Сейчас», — отозвалась Кристина. «Ах-ах-ах, сейчас», — передразнила ее златозубая и, замурлыкав какой-то мотивчик, скрылась во тьме подсобки. «Это кто?» «Директор», — отмахнулась Кристина и тоже положила руки локтями врозь на прилавок, близко взглянув на Темлякова с глубоким и печальным вопросом в глазах. «Ну и что?» — спросила она задумчиво, задав этот вопрос словно бы самой себе, а не Темлякову. «Что?» — повторила она в упор. «А что?» «Вот вы, я знаю, мало кому рассказываете так откровенно, как мне. Я знаю и очень ценю это. Потому что, конечно, семья — это результат любви и ее продолжения. Потому что, любя друг друга, люди копят деньги на собственность, а когда человек один, у него нет этой потребности. Любовь, семья, собственность — это естественный ряд. А если одно звено исключить, все рассыпается. Главное, гибнет любовь. Казалось бы, какая связь? Собственность и любовь. А ведь любовь всегда нацелена на собственность. Это не мое открытие. Об этом говорили великие писатели, но их не услышали. Понимаете, в чем трагедия? Заговорщицки сказал Темляков, чувствуя такую тягу к этой женщине, что казалось ему, будто они с ней в потемках ранней ночи умиротворенно разговаривают после телесной близости, хорошо понимая друг друга и зная, что впереди у них счастливо-бессонная ночь, а потом свободный день, когда можно долго нежиться в постели, не думать о делах и ни в чем не таиться друг от друга. Лицо Кристины было рядом. Он даже слышал и осязал ее дыхание, которое касалось его губ легким, лепестково-нежным каким-то жаром. «Это все в книжках пишут про любовь», — услышал он недоверчиво ее голос. «Не верю я». «Вот вы говорите, что одна». «А почему?» — спросил Темляков. «Вот вы, например, любили? Вы любили, Кристина?» «Не знаю», — с тихим недоумением ответила она, и, глубоко вздохнув, со звучным звоном выдохнула воздух, обвеяв лицо Темлякова душноватым теплом груди. «Вот», — задохнувшись, произнес Темляков, — «была семья, распалась. Я уж не спрашиваю, отчего. Когда говорят, вот, мол, запил, пьяницей сделался, я не верю. То есть я верю, конечно, все так. Но почему? В том-то и вопрос. Недостающее звено. Цепь распадается. И любовь была, и семья, а ничего не получилось. Почему? Почему распался союз? Вот вопрос. Где это звено? Он переживал странный, таинственный миг своей жизни, лицом к лицу через пустой прилавок с голубыми маслами голых костей, разговаривая о сложных и вряд ли понятных Кристине материях бытия, которые и самому ему казались дикими здесь, в запертом на ключ магазине, в плохо пахнущем зале с погашенными на ночь огнями, в нереальном этом мире, куда забросила его судьба. Хотелось сделать этой женщине что-то очень приятное, совершить какой-нибудь поступок, чтобы она не забыла его до последних своих дней. Ах, Кристина, какая вы, ей-богу, хорошая! Просто чудо! Я любуюсь с вами. Чего ж хорошего? Откликнулась она с улыбкой, которая показалась ему в сумерках очень умной и бесконечно доброй. Старая уже, некрасивая, 42 года, печенка болит, нечем любоваться. Нет, вы не знаете себя, не цените. Вы достойны самой высокой любви, я вижу. Ему казалось в этот миг, что никогда еще в жизни он не встречал такую добрую, тихую, такую уютную женщину, с которой легко, наверное, жить. Он совсем раскис в своих чувствах к ней, блазнился понятной и простой близостью с этой брошенной мужем, одинокой женщиной. Ему вдруг пришла в голову шалая мысль забыть все свое прошлое, перечеркнуть его и начать с чистого листа в бедном городе, населенном красивыми и грустными людьми, ловить рыбу в реке, собирать грибы и возвращаться домой с ощущением праведно прожитого дня, встречать по вечерам разбросанно ласковый, доверчивый взгляд женщины, которая будет чистить пойманную рыбу или собранные грибы, жарить, варить, сушить, рассказывая ему, усталому, какие-нибудь простые новости, убаюкивая своим голосом. Он так разнежился, рассматривая в сумерках ее лицо, что вдруг спросил, промямлив: «А что вы делаете вечером?» И, проваливаясь в смущении, добавил: «А то, может быть, я взял бы бутылочку этого курдамира, и мы бы...» Вопрос повис в воздухе. Кристина вскинула голову и, посмотрев мимо Темлякова, сказала сердито, словно с просонья: «Кого еще там несет?» Оглянулся и Темляков. За тусклым стеклом витрины на тротуаре низкорослый толстяк в черном костюме и белой рубашке махал рукой в воздухе, вертел короткопалой кистью, что-то объясняя шевелящимися губами и показывая пальцем на Темлякова, тыча в него этим пальцем, словно желая проткнуть, корча при этом озабоченно просящую, нетерпеливую гримасу на круглом лице с тугими ушами-пельменями. — Вас? — спросила Кристина упавшим голосом. — Кто это? — За вами, что ли, Вася? Чего ему надо? Темляков с волнением вгляделся в человека, темнеющего в сумерках за стеклом. Пожалел, что не кстати тот вмешался в тихий их разговор, и обреченно сказал: «За мной, Кристиночка. Как бы мне от него... Спрячьте меня куда-нибудь, а? Не хочу я никуда». Он узнал лодочника. Давно уже известно, что душа в чистом виде напоминает по форме своей морского конька с такой же горделиво посаженной и независимой головой, внимательно и задумчиво смотрящей во все стороны. Далее она плавно переходит в изящную шею и вертикально поставленное тельце с длинным, суживающимся до нитяной тонкости окончанием. Некоторые люди ошибочно называют это хвостом. Это, конечно, не хвост. Зачем, спрашивается, душе нужен хвост? Это всего лишь энергетическое продолжение тельца, для удобства размещения свернутое в спиралеобразную улитку. Это как бы пружина, дающая человеку энергию и силу жизни. Она, как правило, находится в напряженном положении, то есть в винтообразном состоянии, не уступая по энергонасыщенности современному атомному реактору. Лишь в минуты крайнего волнения, когда человеку, носящему душу, а надо сказать, что далеко не каждый из живущих на планете обладает ею, или, как говорят, в обыденной жизни, имеющим душу, хотя на самом-то деле, если быть точным, вовсе не мы, а она нас имеет. Так вот, в самый критический момент, когда человеку грозит смертельная опасность, мнимая или истинная, душа энергично раскручивает свое длинное тельце, пытаясь покинуть обреченную оболочку земного обитания. Через некоторое время она опять скручивается в более или менее тугую пружину, и человек продолжает энергично жить. Этот момент, когда душе не хватает силы выпрыгнуть из земной своей оболочки, хотя она и распускает свое длинное тельце или свой хвост, как некоторые люди называют скрученную эту улитку, что в корне неверно. Именно этот момент и родил в сознании людей ощущение, что душа ушла в пятки. Ощущение, разумеется, ложное, потому что, во-первых, длина самой великой, огромной души значительно меньше длины даже самого короткого человеческого тела, и, как думают некоторые серьезные исследователи, достигает в развернутом состоянии, в лучшем случае, того места брюшной полости, где размещается кишечник. Недаром же в минуты крайней опасности с человеком случаются курьезы, и его кишечник, на который оперлась в своем стремительном раскручивании душа, освобождается с необыкновенной скоростью, ставя человека в очень неловкое положение. Это во-первых. А во-вторых, трудно себе представить, даже обладая изрядной силой воображения, чтобы душа в минуты крайнего испуга вдруг раздвоилась бы и ушла сразу в обе ноги. Это, конечно, нонсенс. У человека две пятки, но душа-то одна. Так что с полной уверенностью можно предположить, что душа никогда не уходит в пятки. Это ясно даже ребенку. И надо всегда критически относиться к человеческим ощущениям, не очень-то доверяя им, что мы и видим на примере с пятками. Надо сказать, кстати, что душа наша бесплотна, и только очень редко она является особо одаренным людям в образе медузообразного существа, имеющего именно те формы морского конька, о которых достаточно подробно сказано выше. Но в отличие от медузы, душа не содержит в себе какие-либо минеральные вещества, то есть строение ее и происхождение совсем не изучены к настоящему моменту. И можно гипотетически предполагать, что душа несет в себе все признаки внеземного происхождения, в чем, кстати, сходятся многие ученые умы, занимающиеся этой проблемой. Но что особенно надо подчеркнуть, так это то очень серьезное открытие современной науки, которое утверждает, что количество душ не совпадает с количеством людей, живущих на планете в настоящее время. Это бесспорно. Можно даже предположить, исходя из этого положения, что очень небольшое сравнительно с общей биомассой, очень ограниченное число людей наделено душой. Это естественно и вполне объяснимо, потому что крайне сложное и наверняка дорогостоящее производство душ не могло успеть за ростом населения нашей планеты и осталось, по всей вероятности, на уровне, так сказать, производства давно прошедших веков, не развиваясь с тех пор, как развивалось производство материальных, например, благ на Земле. Поговаривают в некоторых кругах ученых, осведомленных о современных космических исследованиях, что якобы ведутся сейчас опыты по налаживанию в условиях невесомости производства синтезированных душ, которые якобы ничем не будут отличаться от естественных. Но что-то не верится в это. Хотя, конечно, человек, которому не досталась душа, готов будет воспользоваться искусственной. Однако закрадывается сомнение, многие ли нелюди, которым живется сплошь и рядом гораздо лучше и легче, чем естественному человеку, захотят расстаться со своим преимуществом. Зачем им брать себе эту очень капризную, ранимую субстанцию, реагирующую на всякого рода подлость, глупость, жестокость и прочие проявления низменной человеческой натуры с такой болезненной, яростной, а порой и гибельной жертвенностью? Нельзя исключить, что такая нелюдь, трезво поразмыслив над этой проблемой, подумает невольно. А на кой черт нужна еще эта бесплотная премудрость, с которой одни только хлопоты да треволнения? Этот вопрос нельзя упустить из виду будущим создателям душ. Надо надеяться, что он разрешится со временем положительно. Но как будет выглядеть сам процесс закрепления душ в пустых оболочках, сказать трудно. Видимо, найдутся добровольцы, но их будет слишком мало, чтобы решить вопрос. Очень может быть, что ученые к тому времени научатся определять еще в утробе матери, посетила ли душа осемененный плод, или он зачат в бездушном акте и, следовательно, растет пустоцветом, а, соответственно, с этим и принимать решение о подсадке души в полый сосуд. Но и тут можно столкнуться с непредсказуемыми препятствиями. Захотят ли родители, чтобы их будущий ребенок имел душу? Упрутся, скажут в невежестве своем заботливым ученым. А пошли вы к такой-то матери со своими экспериментами. Не нужна нашему ребенку ваша дурацкая душа. Пусть живет, как живем мы сами. Не хотим, чтобы наш ребенок был несчастным. Все может быть. Такой скандал устроит. А то и кулаки пустят в ход. Или холодное какое-нибудь оружие, отстаивая право будущего своего ребенка на бездушие. Что не приведи Господь дожить до беспокойно того времени всем нам, не знающим, к счастью, что такое искусственная душа. Да и сумеют ли космонавты справиться с неимоверно сложной задачей, которая якобы поставлена перед ними? Очень сомнительно. Хотя и заманчиво, конечно, что ж тут говорить, заманчиво. Дух захватывает. Стоит лишь только предположить себе время, когда все люди будут одушевленными. Даже не верится в такую благодать. Лучше уж не рассуждать на эту сугубо научную тему, требующую скрупулезного изучения, огромных знаний и, конечно, неимоверных усилий народа по созданию тончайших приборов, инструментов, вычислительной техники, роботов, а главное — титанического его усилия по повышению общей культуры человека, чтобы человек был способен хотя бы осмыслить, что душа действительно существует, что это не миф, а сама реальность, в чем мы успели убедиться из вышесказанного. Пока же придется на время оставить эти мечтательно прекрасные разговоры о будущем и вернуться в реальную действительность, или, как издавна говорят в народе, вернуться на Землю. Кстати, это тоже один из фактов, позволяющих утверждать, что наши далекие предки, не зная, что такое самолет или ракета, обозревали Землю свою с высоты птичьего полета. Как это им удавалось, загадка. Возможно, они это делали с помощью свободно парящей души, зная какие-то секреты, утраченные нами, которые позволяли им выпускать свою изначально восхищенную, наблюдательную и внимательную душу на волю, как птицу из клетки, а потом возвращать ее посредством неизвестной нам приманки обратно. Жизнь, наверное, была другой. Наша душа, если уж выскочит из тела, ни за что не вернется, так и будет парить над грешным миром, оплакивая человека, погрязшего в пороках противоестественной жизни. Надо быть очень осторожным со своей душой. Не ровен час останемся совсем без душ, и неизвестно, во что тогда превратится народ, как он будет выглядеть внешне, какие у него будут глаза, нос, уши. Хотя, конечно, это можно себе представить, встретив на своем жизненном пути какую-нибудь нелюдь в образе человека. Но то один экземпляр. А если вдруг весь народ лишит душ? Это ведь катастрофа. Это ведь так и сама земля, с ее реками и долинами, зелеными лесами и синими морями, омываемая голубым небом, в котором странствуют облака и тучи проливаются дождями, вся эта красота погибнет, превратившись в пустыню. Да что пустыня? В пустыне существует кое-какая жизнь. В пепел превратится земля, в холодный, как лед, или раскаленный, но пепел будет серым пыльным шаром крутиться во тьме безжизненного космоса. Вот ведь чем это грозит, если мы растеряем остатки душ. Надежда на космонавтов не должна убаюкивать нас. Мы не можем рассчитывать только на них, хотя нельзя, разумеется, сбрасывать со счета их усилия, если вполне довериться тем кругам ученых, которые из осведомленных источников узнали, будто бы наши космонавты в содружестве с американскими астронавтами всерьез задумались над проблемой создания синтетической души. Все это, к сожалению, пока лишь слухи, которым можно верить, а можно и не верить. Один ученый начал было рассказывать Темлякову о потоке материального континуума, об этом мировом эфире, образующем вихрь тороидальной формы, на срыве которой непрерывно бушуют ураганные ветры, и что, дескать, вихревая труба громадного диаметра образует вокруг оси своеобразный насос, с помощью которого массы воздуха прокачиваются с высот к земле. Но Темляков, как человек неученый, замахал на него руками и не дал договорить, не желая даже слушать непонятные подробности научных исследований, с помощью которых якобы пытаются ученые синтезировать высотный озон для получения медузоподобного вещества, чтобы потом уже в лабораторных условиях колдовать над созданием искусственной души. «Хватит об этом», — сказал Темляков тому ученому. «У меня и так душа шла в пятки от твоих рассказов». Темляков из тех как раз людей, которые никак не хотят понять простой истины, что душа никоим образом не может раздваиваться и уходить сразу в две пятки. Сказывается старая закваска. Но как бы то ни было, именно это ощущение испытал он, когда увидел за пыльными стеклами толстого лодочника, неизвестно как появившегося здесь. Кристина тоже испугалась, но ее испуг произошел от того, что красивый мужик, который клеился к ней и с которым она готова была уже провести остаток вечера в своей однокомнатной квартире за бутылочкой курдамира, а там, глядишь, и приголубит до утра, вдруг попросил спрятать его. Она стушевалась. Взгляд ее поплыл, она потеряла фокус зрения, а вместе с ним и Темлякова, о котором она успела подумать, что он опасный преступник. — Где же я вас спрячу? — шепотом спросила она. — Здесь же магазин, а не лес. — Эх! — воскликнул Темляков и, отпрянув от витрины, махнул рукой. «Заговорился я с вами, милочка моя. Тут, конечно, не лес, да и я ведь не волк». «Ирина Михайловна!» — звонко крикнула Кристина. «Ирина Михайловна!» Директор магазина, собравшаяся уже уходить, выбежала на крик. «Что случилось?» — криком спросила она. «Чего орешь?» Глаза, которые она успела подвести голубыми тенями, губы, которые темнели в сумерках малиновой помадой, подозрительно сощурилась, поджались, исказив злобой игриво насмешливое лицо. «Второй!» — сказала Кристина. «Выпусти! За ним вон пришли!» «Кто пришел?» «А, понятно!» — метнув взгляд на фигуру лодочника и кивнув ему в знак согласия, строго сказала директор. «Сию минуту!» — крикнула она и убежала в подсобку за ключами, громко бормоча какие-то ругательства. «Кристина!» — раздался ее крик оттуда. Кристина потупилась, сказала оцепеневшему Темлякову. «Извините, Кристиночка, что происходит? Объясните!» «Это уж вам лучше знать!» — откликнулась она. Голова ее проплыла за высокой витриной, и Кристина скрылась во тьме подсобки, откуда вдруг донеслась грязная площадная ругань, особенно зловеще прозвучавшая в женском исполнении. «Ты дождешься! Ты кого? Ты его знаешь, сука?» Распаленная гневом хозяйка магазина вылетела, хлопнув крышкой прохода, выметнулась в сумеречный синий зал. «Давайте, гражданин, давайте освободите! Тут вам не лавка для свиданий! Нашли место! Давайте, давайте!» И вдруг закричала, вперившись Темлякова. «Нажрался! Иди отсюда! Кому говорят?» Она окончательно обнаглела и толкнула Темлякова в спину, выпроваживая его, с ворчанием отпирая дверь, за которой ждал лодочник, и еще раз больно толкнула кулаком. «Нельзя ли поаккуратней?» — еле выговорил Темляков, пытаясь тоже разозлиться. Хотя у него все смешалось в голове, и он ничего не мог понять. За что его так? За какие грехи? Он одно лишь хорошо знал, что пьян, и что лучше уж не усугублять положение, подчиниться обстоятельствам, перетерпеть и отдать себя во власть судьбы.